В больнице Вера долго провозилась, оформляя документы, а когда прибежала в реанимацию, то сестра только замахала на нее руками. Тетю как раз осматривает профессор, посторонних не пускают. «Но хоть могу я узнать, как она?» — взмолилась Вера. «Тише!» — из дверей палаты выглянул врач, посмотрел хмуро. «Не надо шуметь, вы мешаете!» «Здравствуйте!» — Вера узнала давешнего дежурного врача. «Вы меня помните? Я вчера вечером приходила». «Ох, простите!» — врач улыбнулся, и стало ясно, что он не хмурый, а просто очень усталый. «Вторые сутки не сплю. Коллегу подменяю». «Как бы мне насчет тети узнать?» — спросила Вера. «Знаете что? Тут дело долгое. Давайте я вам позвоню, а вы приходите вечером. Хорошо?» «Хорошо», — улыбнулась Вера, заглянув в темные усталые глаза. Все так же улыбаясь, Вера прошла длинным коридором и остановилась на лестничной площадке у зеркала. Там отражалась всклокоченная личность в старых джинсах и растянутом свитере. «Просто пугало какое-то», — расстроилась Вера. «Но что делать? Больше у нее нет никакой одежды. Те бесформенные платья и серо-буро-малиновые кофты, что заставлял носить ее муж, она не наденет под страхом смерти». «Муж». Вера вспомнила, как утром нашла листочек с его записями. «Мерзавец! Сколько лет он ее мучил скандалами, мелкими придирками, воображаемой ревностью! А она-то какова? Всему верила? Просто наваждение какое-то на нее нашло. Это все свекровь. Да это же твой муж, да он болен, да он без тебя пропадет. Тоже мне муж!» — объелся груш. «Ладно, теперь хоть все стало ясно, так что можно считать мужа бывшим». Вера подошла к лифту, нажала кнопку. Кабина подъехала, двери распахнулись. Вера вошла в лифт, хотела нажать на кнопку первого этажа, но тут у нее за спиной раздался задыхающийся голос. «Девушка, подождите!» Она обернулась. К лифту подходил высокий, хорошо одетый мужчина с крупным породистым лицом римского патриция. Мужчина тяжело дышал и держался за сердце. «Подождите, прошу вас», — повторил он. «Конечно, конечно, не спешите, я подожду». Вера приветливо улыбнулась ему, придержала дверь лифта. «Вы вниз?» — спросил мужчина, отдышавшись. «Да, вниз. Вы тоже?» Мужчина кивнул, Вера нажала на кнопку первого этажа. Мужчина достал из кармана стеклянный пузырек. Вытряхнул из него таблетку, положил под язык. «Ой, вам плохо?» — сочувственно спросила Вера. «Сердце?» «Ничего, ничего». Мужчина вымученно улыбнулся. «Сейчас пройдет. Спасибо за сочувствие». Лифт остановился на первом этаже. Вера вышла, оглянулась на мужчину. Тот шел медленно и был бледен. «Может быть, позвать вам врача?» — спросила Вера, остановившись. «Здесь все-таки больница». «Нет, нет, не стоит». Мужчина смущенно улыбнулся. «Вот если вы проводите меня до машины...» «До машины?» Вера не смогла скрыть удивление. «Вам в таком состоянии нельзя садиться за руль?» «Ничего, я сразу не поеду. Просто посижу там. И там у меня есть другое лекарство, более сильное. Но если вам трудно, я вас, конечно, пойму». «Нет, что вы, я вас, конечно, провожу. Обопритесь на мою руку». Вера подставила незнакомцу локоть, медленно повела его к больничной парковке. Он шел медленно, с остановками и тяжело дышал. Наконец они подошли к парковке. «Вот моя машина», — незнакомец показал на большой черный автомобиль. «Большое вам спасибо, вы так милы». «Да что вы!» — смутилась Вера. «Может быть, все же позвать врача?» «Нет-нет, не стоит. Мне уже лучше». Незнакомец и правда порозовел. Движения его стали уверенными. Он достал брелок с ключами, нажал на кнопку. Автомобиль мигнул фарами, дверца распахнулась. «Еще раз спасибо!» — — проговорил мужчина и слегка пожал Верину руку. При этом он задержал ее руку в своей руке, а вторую быстро поднес к ее запястью. Вера увидела в его руке небольшой шприц, удивленно подняла брови. «Что вы делаете?» И тут же почувствовала, как игла вонзилась под кожу. А затем в глазах у нее потемнело, ноги стали ватными. «Осторожно!» — проговорил странный незнакомец, поддержал Веру и усадил на пассажирское сиденье. Вера попыталась что-то сказать, но губы ее не слушались, она провалилась в темноту. Сначала Вера услышала какие-то звуки, прорвавшиеся к ней сквозь влажную темную тишину беспамятства. Это был ровный, негромкий стрекот, как будто рядом с ней стрекотали десятки, сотни кузнечиков, целая армия кузнечиков. Вера открыла глаза. Она полулежала в большом тяжелом деревянном кресле. Кресло это находилось в просторной, полутемной, совершенно незнакомой комнате с высоким сводчатым потолком. Стрекот, который она слышала сквозь свое беспамятство, не прекратился. Наоборот, он стал еще громче. Прислушавшись и приглядевшись, Вера поняла, что это не стрекот, а тиканье десятков часов. Действительно, в комнате было множество часов. Они висели на стенах, стояли на полу и на столе. Часы были в деревянных корпусах и в металлических, с маятниками и пружинные. «Где я?» — проговорила Вера неуверенным слабым голосом. Она, собственно, никому не обращалась и не ждала ответа. Она задавала этот вопрос себе самой, но ответ все же последовал. «Вы у меня в гостях». Вера повернула голову на голос и увидела мужчину, высокого, с крупным породистым лицом римского патриция. И тут она вспомнила, как была в больнице, как ехала в лифте с этим мужчиной, как ему стало плохо с сердцем, и он попросил проводить его до машины, и как в его руке появился шприц. Дальше была темнота. «Я смотрю, вам стало значительно лучше», — проговорила Вера с сарказмом, который стоил ей больших трудов. Но она решила держаться по возможности твердо. «Что ж», — мужчина улыбнулся одними губами, — «признаюсь, мне пришлось устроить небольшую инсценировку, иначе вы вряд ли бы приняли мое приглашение». «Приглашение?» — переспросила Вера. «Вы называете это приглашением?» Она попыталась встать, но не смогла пошевелить ни рукой, ни ногой. Только теперь Вера поняла, что привязана к креслу, точнее, примотана к нему за руки и за ноги клейкой лентой. «Вы всех гостей привязываете к креслу», — проговорила она, стараясь не показать, как ей страшно. «У вас оригинальные представления о гостеприимстве?» «Нет, далеко не всех», — мужчина снова улыбнулся одними губами. «Хватит играть», — выкрикнула Вера, сверкая глазами. «Справились со слабой женщиной и довольны? Что вам от меня нужно?» Мужчина молчал. Он ближе подошел к Вере и наклонился, внимательно разглядывая ее лицо. «Денег у меня нет», — продолжила Вера. «Фамильных драгоценностей тоже. Как женщина я вряд ли представляю для вас большой интерес. Чего же вы от меня хотите?» «Думаю, вы догадываетесь», — проговорил мужчина. «Вы вообще, как я вижу, догадливая женщина. Это сначала вы производите впечатление этакой тетехи и размазни, но на самом деле вы обо всем уже догадались. Так что не притворяйтесь». И тут Вера действительно догадалась. «Ларец?» — проговорила она внезапно пересохшими губами. «Вам нужен ларец?» «Верно». Мужчина снова улыбнулся одними губами. «Но у меня его нет». «Верю», — незнакомец кивнул. «Сейчас вы говорите правду. У вас его действительно нет». «Конечно нет», — поспешно добавила Вера. «У меня его украли. Он хранился в музее и...» «Знаю, знаю», — мужчина перебил ее. Мои бездарные помощники мне доложили и про музей, и про антикварный магазин. Я знаю, что у вас ларца сейчас нет. Совершенно верно, не перебивайте меня. Сейчас его у вас нет, но вы знаете, где он. Откуда? Вера сделала честные глаза. Я понятия не имею. А вот теперь вы врете. Я вижу это по вашим глазам, по вашему лицу. Вы не умеете врать. Итак, где ларец? У кого он? Советую ответить сразу. Таким способом вы избавите себя, а заодно и меня, от очень неприятных процедур. Тут он был прав. Врать Вера абсолютно не умела. Только сегодня утром она дозводилась до Надежды Николаевны, и та сообщила ей радостную весть. Ларец у нее. Как уж он к ней попал, Надежда обещала рассказать при встрече. Они договорились связаться сразу же, как Вера освободится в больнице. И вот этот тип заморочил ей голову, представился больным, и она, как полная дура, сама проводила его до машины. Нет. Ну, учит ее жизнь, учит, и все без толку. «Вы собираетесь меня пытать?» — осведомилась Вера. Она постаралась произнести эти слова уверенно и насмешливо, но против ее воли в голосе прозвучал страх. «Интересно, как ваши соседи отнесутся к доносящимся из вашей квартиры крикам?» «Во-первых», — перебил ее мужчина, — «здесь очень толстые стены. Преимущество старого фонда. Во-вторых, если понадобится, я могу вам заклеить рот. Скотча у меня сколько угодно». Впрочем, пытки — это глупо и неэффективно. Раскаленные щипцы, иголки под ногти — каменный век. В наше просвещенное время есть гораздо более надежные способы получить нужную информацию. Мужчина повернулся, взял со стола металлическую коробку, открыл ее. Вера увидела в коробке шприц и несколько ампул. «Сыворотка правды», — проговорила она, стараясь, чтобы голос не дрожал. «Да, так ее иногда называют», — поморщился мужчина. «Конечно, это никакая не сыворотка. Это психотропный препарат на основе скополамина, наркотика растительного происхождения. Он вызывает у человека неудержимую болтливость. Под его воздействием человек отвечает на любые вопросы, причем отвечает честно. А что потом?» Потом как повезет. У некоторых просто тяжелое похмелье, а у некоторых наступают необратимые изменения психики, вплоть до полной деградации. «Только не это!» — вскрикнула Вера, не сумев сдержаться. «Что ж, это зависит от вас. Ответьте мне на мои вопросы. Ответьте честно, и мне не придется использовать этот препарат». «Но зачем вам этот ларец?» — спросила Вера, чтобы только потянуть время. «Что в нем такого особенного?» «Зачем?» Мужчина облизал губы, лицо его побледнело от волнения. «Вы видите эти часы?» — он обвел взглядом комнату. «Их трудно не заметить», — усмехнулась Вера. «Я коллекционирую старинные часы. Настенные, напольные, каминные, всякие. И знаете для чего?» На этот раз Вера не ответила, но ее собеседник и не ждал ответа. Вопрос был чисто риторический. «Эти часы напоминают мне, как быстротечно время, как коротка человеческая жизнь. Она уходит, как песок между пальцев. И нужно успеть что-то сделать, чего-то добиться за отведенное нам время. Большинству людей это не удается, они так и проводят всю жизнь, двигаясь по кругу от колыбели до могилы, как игрушечные лошади на карусели. Да и большинству людей это и не нужно, их удовлетворяет такое бессмысленное состояние. Но не меня». «Так при чем здесь ларец?» — удивленно проговорила Вера. «Делайте что-то. Напишите книгу, картину». «Чушь!» — отмахнулся от нее мужчина. Даже если бы я мог. На свете столько книг, картин, фильмов, что еще один никто даже не заметит, а ларец, точнее его содержимое, приносит своему владельцу единственное, ради чего стоит жить. Власть. Власть над другими людьми, абсолютную власть. Я смогу вершить судьбы мира. Вера молчала. Она поняла, что похитивший ее человек — безумец. Что такого может быть в том ларце? Ну, конечно, тетя Соня очень им дорожила, просила спрятать, но все же, как его содержимое может влиять на судьбы мира? Нет, перед ней самый настоящий псих, хоть с виду и не скажешь. Но выяснила же она только сегодня утром, что совершенно не разбирается в людях. Она думала, что ее муж — несчастный больной человек, а он оказался просто ленивым мерзавцем. Вдруг у нее за спиной раздался тонкий мелодичный звук. Это зазвонили напольные часы. Тут же к ним присоединились вторые, третьи, и через несколько секунд просторная комната наполнилась гулким протяжным звоном. Затем снова наступила тишина. Мужчина усмехнулся. «Часы напомнили мне о быстротечности времени». О том, что его нельзя терять впустую, даже на приятный разговор. Нужно переходить к делу. Что ж, вы на редкость упорная женщина. Но, как я уже сказал, в наш просвещенный век есть много способов получить от человека нужную информацию. Честно говоря, я не собирался использовать сыворотку правды. Я только припугнул вас. Хотел, чтобы вы заговорили. А теперь... Мы допросим еще одного свидетеля, который наверняка будет более разговорчивым, чем вы. «Какого еще свидетеля?» — удивленно проговорила Вера. «Вот какого!» Мужчина взял со стола Верину сумочку, достал из нее мобильный телефон, включил его и открыл список последних контактов. «Так», — проговорил он, переводя взгляд с дисплея телефона на Верино лицо. «Денис — это ваш непутевый муж. У вас с ним напряженные отношения, и вряд ли вы доверите ему такую важную и ценную вещь. Я бы ему и гроша ломаного не доверил. Тетя Соня, но она в больнице, в тяжелом состоянии, и у нее ларца нет, это я уже проверил. Так, а вот это — Надежда Николаевна. Несколько звонков за последние дни». «Ага, я смотрю, вы заволновались. Знаете, это похоже на детскую игру, горячо-холодно. И сейчас я, по-моему, обжегся». Вера молчала, но в ее глазах плескалась паника. «Да, я, кажется, попал в яблочко. Вы совершенно не умеете скрывать свои мысли», — удовлетворенно проговорил мужчина и набрал номер Надежды.